Итак, начало положено. С этого момента уже не будет пути назад. Никаких ошибок, никаких сожалений. План был очень рискованным, и время поджимало, но другого выхода просто не было. Дом в лесу — вот самое удобное место для первого шага. Вокруг ни одной человеческой души, только деревья да болота. Никому и в голову не придет искать их там. Как никто не стал искать там Дину. Когда все будет кончено, у него останется еще несколько часов на то, чтобы замести следы. Тогда его жизнь вновь войдет в привычное русло и потечет, как прежде. «Ладно, Ло, я хочу знать, куда мы едем. Потерпи, скоро узнаешь». Линда Гейл попыталась изобразить недовольство, но он так и не раскололся. Одно она знала наверняка. Ехали они не в Джексон-Хоул. Очень жаль, потому что втайне она надеялась, что Ло пригласит ее на ужин в какой-нибудь дорогущий ресторан. И уж там-то ее новое платье пришлось бы как нельзя кстати. Но он ехал не в Джексон. На самом деле, если ты думаешь, что я собираюсь сидеть в этом платье где-нибудь у костра, ты просто ненормальный. Мы не будем сидеть у костра. А платье у тебя и в самом деле потрясающее. Надеюсь, то, что под ним выглядит не хуже. Я не намерена демонстрировать тебе то, что под ним. Уверена? Ухмыльнувшись, он в очередной раз повернул машину. Она разозлилась еще больше, когда, наконец, поняла, куда они направляются. «С тем же успехом ты можешь развернуть машину и отвезти меня назад в город. Если через 10 минут ты не переменишь своего мнения, так я и сделаю». Ло остановился у домика, мысленно настраиваясь на продолжение вечера. Нервишки пошаливали, но он постарался взять себя в руки. Он зашел слишком далеко, и пути назад уже не было. Поскольку Линда Гейл продолжала сидеть в машине, он вылез и открыл дверцу с ее стороны. «В принципе, это был правильный ход», — подумал Ло. «В конце концов, на ней чертовски сексуальное платье. Сам же он одет в свой лучший костюм». «Ну уже, не упрямься, проходи в дом». Он стал осторожно подталкивать ее к двери, иначе мне придется внести тебя на руках. «Чудесно. Сейчас я позвоню Рис и попрошу забрать меня домой. Не думаю, что тебе захочется звонить кому-нибудь», — пробормотал Ло, решительно двигаясь в направлении домика. «Я рассчитывал, что мы приедем попозже, но ты так разошлась, что пришлось срочно менять планы. Мне хотелось добраться сюда уже в сумерках». «Ну, тебе это не удалось». Она шагнула внутрь, полная решимости позвонить Рис, и тут же замерла, ошеломленно глядя вокруг. Рис уже третий раз за последние 10 минут смотрела на часы. «Ну почему же Линда Гейл не звонит?» Жаль, что она не смогла отговорить ее от этого свидания. Еще 5 минут, и она сама позвонит ей. Как бы глупо это ни выглядело, но Рис намерена была разузнать, где находятся эти двое. «Сколько бы ты ни следила за временем, быстрее оно от этого не побежит. Твоя смена заканчивается ровно в 10. Джоанне помешала жаркое. «Даже не думай о том, чтобы отпроситься пораньше. Мне и так пришлось отпустить официантку». «Я и не собираюсь уходить. Просто Линда Гейл должна была позвонить, а звонка все нет и нет». «Думаю, ей не до того. Не зря же она у меня сегодня отпросилась. Она сейчас зло. Какое им дело до нашей реальности? У них там сейчас предзакатное солнце, розы и сияние луны. Ну, а у нас гамбургеры, жаркое и прочая снеть. Так что давай принимай заказ. Что? Что вы сказали? Я говорю, принимай заказ. Солнце и луна. Боже! Кажется, я вспомнила. Подождите, я вернусь через минуту. Джоанни бросила на нее испепеляющий взгляд. Ты не уйдешь от плиты, пока я тебе не разрешу. Всего пара минут. За пару минут этот гамбургер просто сгорит. Давай занимайся заказом. Ирис, чертыхнувшись, приступила к готовке.